Поздравляем всех с праздником. Восьмой день по Рождестве Христовом, согласно ветхозаветному закону, Спаситель наш, Господь Иисус Христос, принял обрезание. Царство Небесное приблизилось к нам с приходом в мир Царя Славы, обнищавшего от своего божественного величия, приобщившегося всей нищете земной жизни и начинающего свой человеческий путь в смиренном послушании тому, что было установлено для человеческого рода в уготовлении его к принятию дара спасения. Днесь Господь обрезание терпит, Господь Царь Славы, на престоле огнезрачном пребывающий, принимает смиренно то, что установлено законом. Царь Славы приходит к нам для того, чтобы мы стали царями. Сегодня Святая Церковь отмечает День памяти человека царского достоинства, святителя Кесарии Каппадокийской Василия Великого. Его имя значит «царственный», потому что он действительно приобщился Царству Христову, всему величию, всей мудрости и всему смирению нашего Господа. Мы знаем о его творениях, которые отличаются особой глубиной проникновения в тайну Бога и человека. Они говорят о том, что тайна спасения связана с тайной покаяния, которая приходит в род человеческий даром Христа и которая нераздельно связана со всем промыслом Божиим в истории человечества. Его книги «На шестоднев» о творении мира прикасаются той глубине, о которой апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Мы слышим эти слова в пасхальную ночь, и нам открывается тайна Бога нашего. И святитель Василий – это такой великий святой, который так возлюбил Бога, что даром Духа Святого ему открываются и тайны творения, и тайна нового творения человека через воплощение Христова, через Его крестные страдания и воскресение. В своем слове святой Василий Великий часто говорит о Духе Святом, потому что Дух Святой пришел в мир даром воплощения Божия, Его крестных страданий. И Церковь жива Духом Святым, и все, что мы знаем о Боге, об истине, открывается нам им нераздельно. Тайна Христа и Духа Святого. Никто не может назвать Иисуса Христом, только Духом Святым. И святой Василий Великий по поводу этих слов апостола Павла говорит о Духе Святом, соединяя его с именем Иисусовым. Им возвышаются наши сердца. Он ведет Дух Святой и Господь наш Иисус Христос. Немощных за руку Он цель, которой устремлены совершенные, просвещая тех, кто омыты от всякой нечистоты, Он делает их духовными общением с Собой. И как зеркала отражают свет, который они принимают, так и те, кто молится Иисусовой молитвой и носит Духа Святого, даром Божиим становятся духовными и распространяют благодать на других. От Него все проистекает. Все предельно ясно, просто сказано о жизни Церкви, о тайне того, что Христос совершил ради нас. Участвуем ли мы в этом? распространяется ли через нас этот свет Христов, эта благодать на других людей, или мы еще не приобщились ко Господу нашему. От Него все проистекает, знание будущего, постижение божественных тайн, раскрытие сокровенного дары благодати, небесное гражданство, пение в едином хоре с ангелами, радость, не имеющая конца, покой в Боге, собрание с Богом и, наконец, то, что превосходит всякое желание о Божине. Вот эти великие слова о том, что дарует человеку Дух Святой и Господь Иисус Христос, о божественном достоинстве каждого человека, о том, что Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, раскрываются нам в особой степени за божественной литургией. Все, о чем говорит святой Василий Великий. Потому что мы уже по плоти и крови приобщаемся нашему Спасителю и делаемся причастниками всех даров Божиих, предназначенных для человека. И сегодняшняя литургия святого Василия Великого занимает особое место в жизни Церкви. Мы знаем, что она служится только 10 раз в году в память святителя Василия Великого. И в дни, когда Церковь познает Духом Святым то, к чему она прикасалась, может быть, и раньше, но сейчас открывает это в самой значительной реальности, когда празднуется Рождество Христово, Крещение Господне и воскресные дни Великим Постом, когда, очистив свои умы и сердца покаянием, мы способны воспринимать то, что Господь открывает нам. И тайные молитвы, которые читает священник за литургией святого Василия Великого, отличаются от других молитв глубиною богословского, благодатного проникновения в то, что происходит с человеком со дня его творения. Протяженное пение, которое мы слышим за этой литургией, соответствует длинным, протяженно сложенным молитвам, которые настолько точно обозначают наше состояние, что все равно не хватает этих слов, потому что за ними открывается сама жизнь, о которой говорят эти слова. Когда мы вступаем в божественную литургию, вместе с нами молится святой Василий Великий, и вся Церковь молится его словами о том, чтобы Господь сподобил нас милости снова приблизиться к Нему и Его Царству, которое сейчас открывается нам, чтобы Он сподобил нас принести Ему эту божественную литургию, подобно дарам Авеля, подобно жертве Ноя, подобно всеплодию Авраама, подобно священству Моисея и Аарона и мирным Самуила. И далее в своих молитвах святой Василий говорит, что так же, как апостолы принесли это приношение Тебе, Господи, сподобий нас участвовать в этой тайне. Все человечество участвует в совершении таинства, которое лицом обращено к Богу. И прежде чем совершится евхаристический канон, самое главное, в божественной литургии священник молится, чтобы не только обычным призыванием Святого Духа совершалась эта непостижимая человеку тайна, но чтобы Господь дал нам это чудо, осветив дары и показал, чтобы мы действительно увидели в Духе Святом, что это не хлеб и вино, а тело и кровь Христовы. И когда совершается это величайшее чудо, мы слышим прославление Божией Матери. А Тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род. Среди нас присутствует Христос. Там, где мы стоим, Бог живой, рядом с нами на престоле. Тот самый, который лежал в яслях Вифлеема. Тот самый, который принял обрезание. Тот самый, который был распят и воскрес, и вознесся, и через которого мы получили дары Святого Духа в Пятидесятницу. И все это присутствует в Церкви, и каждый из нас может получить все, что он хочет. Нет того, что мы могли бы не получить в этот час. И вся Церковь молится, когда священник произносит молитву, прославляя тайну воплощения Божия, чтобы Господь помянул прежде всего свою святую, соборную и апостольскую Церковь, которую Он ведет от конец до конец вселенной, то есть от начала мира до сегодняшнего дня. Так что все человечество, живые люди участвуют в этой тайне, чтобы честною кровью Христа Он просветил Свою Церковь и дал ей разум истины, и чтобы нас, собравшихся здесь на Божественной Литургии, и храм, в котором мы молимся, утвердил даже до скончания века, до второго пришествия Господня. Мы молимся перед Богом живым о том, чтобы Господь помянул всех, кто участвовал в этой Божественной Литургии, тех, кто пек просфоры, тех, кто дары сии тебе принес, и тех, кто во всех Божьих храмах совершает сегодня Божественную Литургию по всей земле, во всех церквах. И прежде всего молимся о том, чтобы Господь помянул всех, кого Он называет убогими, то есть тех, кто сознает свою бедность и нищету. Бедность, потому что нет по-настоящему Бога в их жизни, и человек несчастен и жалок, и все ему не в радость без Бога. Мы молимся также и о тех, которые принесли сюда в разное время свой труд, и о тех, которые предпочли земным делам стояние здесь в церкви. Даруем, Господи, вместо земных небесное за то время, которое они стояли сегодня в храме, и вместо временных вечное, и вместо тленных нетленное. Мы молимся о всех, кто совершает особенный подвиг спасения, подобно древним святым в пустынях, в горах, в вертепах и пропастях земных. Может быть, есть еще и до сего дня такие люди, которые участвуют с нами в этом стоянии пред Богом. И особенно поминая Церковь в этот момент, тот, кто в девстве и хранит благоговение и чистое жительство свое, потому что в наши времена страшного развращения и растления, как никогда, это высшее из всех добродетелей, по слову преподобного Серафима Саровского, обретает достоинство перед Богом. Мы молимся о всем, что совершается в нашей земной жизни, о властях и воинстве, и о том, чтобы Господь всем людям дал глубокий и неотъемлемый мир, чтобы всякий ум превосходящий и мир тот земной, который из этого мира исходит, чтобы благие тех, которые избрали путь добра, Он сохранил в этом добре, а те, которые лукавы и не могут всецело обратиться к Богу, Господь благодатью Своей обратил к верности Ему во всем. И мы молимся не только о тех, которые здесь предстоят, но и о тех, которые не могли сегодня прийти в храм Божий, чтобы Господь помиловал их и нас, повелицей Своей милости, чтобы все, чего хочет человек, все, что может он вместить в сокровищницах своих, было дано ему от Бога. И прежде всего, супружество в мире и единомыслии да будут соблюдены. Младенцы, воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прельщенные обрати, и присоедини к святей всех Твоей соборней апостольской церкви, тех, которые беснуются сегодня, унижаются духами нечистыми, освободи, всем помоги, плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, и особенно вдовицам предстани, и сирых защити, ибо в этом заключается наше участие в тайне благочестия. Плененные избави, недугующие исцели, и тех, которые в заточениях, в горьких работах, и во всякой скорби, и нужде, и обстоянии, помяни, Боже, и всех требующих Твоего великого благоутробия, и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам недостойных, молитесь о них, и все люди Твои помяни, Господи Боже наш, и на всех излей богатую Твою милость, все подаяем, необходимое ко спасению, и тех, которых мы не помянули, неведением или забвением, или множеством имен. Сам помяни, Боже, знающий каждого возраст и имя, каждого от утробы матери его. Ни один человек, живущий на земле, да не будет забыт Тобою, Господи. Ведущий каждого человека, Господь наш, и прошение его, и нужду его, и дом, помяни и помилуй всех нас. И далее Святая Церковь молится о граде, в котором мы живем, и о стране, чтобы Господь избавил их от глада и губительства телесного и духовного. Все обнимает Церковь тогда, когда она в Духе Святом предстоит пред Господом, и невозможно отделить ничего и выбросить хотя бы одно слово из этого молитвенного стояния. Именно такое участие в божественной литургии было у святого Василия Великого во время его молитвы о всей Церкви, когда перед образом Божией Матери и иконой святого великомученика Меркурия Кесарийского он молился о спасении Церкви и о гонящих ее, то изображение великого мученика на иконе на какое-то мгновение во время этой молитвы исчезло, и потом снова появилось, но уже с окровавленным копьем. В этот самый момент император Юлиан Отступник, гонитель Церкви Христовой, находившийся на войне с персами, был поражен копьем, и суд о Церкви промыслом Божиим, заступничеством святителя Василия, был изменен на милость. Так молился и так участвовал в жизни других людей святитель Василий Великий, как мы слышим в его молитве за божественной литургией, что человека, отрекшегося от Бога, мог возвратить ко Христу и обратить к глубокому покаянию. Мы помним, как одна знатная женщина, имевшая множество прегрешений, особенно блудных, страшилась исповедать их кому бы то ни было, и, написав свои грехи в свитке, подала его запечатанным святому Василию Великому. Он всю ночь молился, чтобы Господь простил ее, а утром возвратил свиток нераспечатанным. И когда она раскрыла его, то увидела там изглаженными все грехи, кроме одного самого страшного. Тогда святой Василий Великий сказал ей, что есть только один человек, который может помочь ей. Это преподобный Ефрем Сирин, и благословил женщине идти к нему в пустыню. Но преподобный, глубоко почитавший Василия Великого, ответил, что разрешить ее от смертного греха может только сам святитель. Вы видите, что недостаточно нам просто одного покаяния. Требуется такое покаяние, которого мы не имеем сами, и которое участием святых наших дается нам в полноте. И тогда мы оказываемся способными принять дар Божий. Эта женщина вернулась обратно, но в городе ее встретила погребальная процессия с телом святителя Василия Великого. С рыданием бросилась женщина к гробу и положила на него свиток. И когда один из священников, желая узнать, что было в свитке, развернул его, то увидел чистый лист. Смерть Василия Великого – это действительно соединение с Господом и отдание своей жизни за другого человека. Так же было с врачом святителя, иудеем Иосифом, который, видя Василия Великого на смертном одре, сказал, что он, не боящийся смерти, должен приготовиться к исходу, потому что не доживет и до утра. «Если этого не произойдет, — добавил он, — то я уверую, что Христос действительно Бог, и приму крещение». И святой Василий Великий, чаявший часа исхода, потому что смерть была для него воистину приобретение, умолил Господа, чтобы он продлил ему жизнь ради этого человека. А утром встал к изумлению этого иудея Иосифа, совершил над ним таинство крещения, отслужил божественную литургию, причастил новокрещенного, преподал ему наставление и отошел ко Господу. Вот эта жизнь, это служение, это божественная литургия, это богословие говорят о тайне творения мира и человека, о тайне Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, которым приобщается человек в своей жизни и смерти. Дай Господь нам в этот удивительный день, когда мы еще раз по милости Божией узнали, как близок к нам Господь, принять этот дар жизни, который Он подает каждому из нас, не в суд или во осуждение, но во оправдание и во освящение души и тела, дар жизни земной, дар жизни вечной, дар божественной литургии, которую мы, увы, до сих пор не имеем силы принять, так как нам открывает Церковь Христова. Аминь.